Глава 14. Джим Проссер с наслаждением ел яблоко, как вдруг, поглядев на страницу Daily Pictorial, невольно вздрогнул и с изумлением прочитал надпись под фотографией крупного формата. «Быть может, кто-нибудь узнает этот нож? Орудие убийства Глории Костелло». Джим Проссер, как всегда в трудную минуту, почесал затылок. Сей толстощекий подросток служил мальчиком на побегушках в трактире «Кот и скрипка», расположенном у дороги между Лондоном и Флокстоуном, в нескольких милях от Мейдстоуна. В настоящее время ему следовало бы, сгрызя яблоко, чистить ботинки. Но читать тайком, под угрозой расправы, доставляло особое удовольствие. Однако стоило Джиму увидеть на фотографии нож, и все прочие соображения улетучились мигом. Особенно поразили парня просверленные в рукояти сквозные дырочки. Дело в том, что в зале трактира, который Джим Проссер ежедневно мыл, по правде сказать, не блестяще, находилась необычная коллекция экзотического оружия. Как и большинство мальчишек его возраста, Джим внимательнейшим образом изучил каждое из этих орудий смерти, пытаясь угадать их предназначение. Так вот, на слегка искривленной рукоятке одного из ножей были точно такие сквозные отверстия, а вдоль — бороздки. Парнишка прекрасно помнил этот нож и в свое время решил, что им пользовались для свежевания медведей охотники скалистых гор. На цыпочках, прокравшись в другой конец зала, Джим уставился на коллекцию оружия. Нож с изогнутой рукоятью исчез. По позвоночнику парнишки пробежал озноб. Он глубоко вздохнул. Никто, кроме него, Джима Проссера, не мог опознать нож. Джим вышел из зала и дрожащей рукой подобрал газету. Да, в верхней части страницы и впрямь напечатано «1000 фунтов вознаграждения». И дальше. В Лэнс Энд Джон О. Гроц все еще разыскивает мисс Эдриан Ван Дорн. Местная полиция близлежащих городов и деревень ведет следствие, надеясь найти молодую даму, по описанию схожую с исчезнувшей. Ее отец, мистер Ван Дорн, предлагает вознаграждение в 1000 фунтов. Первое. За любые сведения, могущие помочь поискам его дочери. Второе. За любые сведения, которые дали бы возможность разоблачить убийцу Глории Костелло. Предложение мистера Ван Дорна, несомненно, указывает, что он уверен в невиновности своей дочери. Вознаграждение, надо полагать, еще больше увеличит интерес общественности к расследованию. И теперь миллионы людей бросятся на поиски. Следует, конечно, приготовиться к огромному наплыву ложной информации. Но тех, кто действительно может сообщить нечто полезное, просят немедленно обратиться в ближайший полицейский участок или в Скотланд-Ярд. Джим Проссер подобрал башмак и принялся рассеянно его чистить, но мысли его витали очень далеко. Что надо делать? А если убийца живет в коте и скрипке? А вдруг это сам мистер Смит, хозяин трактира? Джим терпеть не мог мистера Смита, елейно ласкового с постояльцами и невыносимо грубого с прислугой. В конце концов, хозяину придется все-таки подтвердить, что нож пропал. И Джим, поколебавшись не более 3 минут, нахлобучил на голову кепку, выскочил на дорогу и сел в первый же попавшийся автобус. Парнишка вылез из автобуса в Мейдстоуне и побежал на вокзал, и скоро добрался до Лондона. Однако при всей своей решимости, представ перед инспектором Кеннеди, Джим немного смутился. «Понимаете, сэр, я пришел из-за ножа». «Ножа?» — удивленно переспросил полицейский. «Ну да, я видел фото в газете. Нож, которым убили танцовщицу», — запинаясь, пробормотал парнишка. Инспектор немного помолчал. «И что вы можете мне о нем рассказать?» — наконец спросил он. «Я знаю, чей он, сэр, но если я скажу, мне дадут вознаграждение?» «Весьма вероятно», — самым благожелательным тоном ответил Кеннеди. «Так кому принадлежит нож?» Джим нервно сглотнул. «Он был в коте и скрипке, где я работаю, сэр». «Вы уверены?» «Да, я 100 раз видел этот ножик, сэр, и теперь его нет на месте», — подтвердил парень. Кеннеди охватило то редчайшее в жизни полицейского чувство, какое может быть сродни тому, что испытывает старатель после многолетних трудов, наткнувшийся на золотую жилу. «И кто его взял?» — полюбопытствовал инспектор. «Чего не знаю, того не знаю, а врать не стану. Может, хозяин вам объяснит?» Минут 10 Джима допрашивали так и этак, но без толку. Парень действительно больше ничего не знал. Принесенная им новость, однако, была очень важной. Кеннеди достал из стола орудие убийства Глории Костелло и показал Джиму. «Это он! Это точно он! Клянусь!» — воскликнул мальчишка. Полицейский обернул нож платком, сунул в карман и, проверив, лежат ли в другом наручники, повернулся к Джиму. «Что ж, поехали вместе в кота и скрипку». «Мистер Смит дополнит рассказ мальчугана, или я его арестую», — уже в дороге подумал Кеннеди. «Сэр!» — Джим явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Я вовсе не говорил, что это мистер Смит убил танцовщицу». «Ну, мальчик мой, с этим я как-нибудь сам разберусь», — отрезал инспектор. Джим замолк и не открывал рта до самого Мейдстоуна. Все его помыслы занимала одна мысль. Наконец, не выдержав, парень сформулировал ее вслух. «А когда мне отдадут мою 1000 фунтов, сэр?» Инспектор взглянул на него довольно неласково. «Это не входит в мои обязанности», — буркнул он. Джим совсем сник.